«Фон Мардефельд, что скажете?» Сразу после получасового концерта, где сам король под восторженной льстивой речи играл на флейте. «Как вам, мои шпионы?» «Берхард Минних, отказался сотрудничать, мой король. Он взял письмо своего бывшего порученца Манштейна, но после поездки принца Карла Петра Ульриха на Урал нашел нашего человека и отдал и деньги, и письмо», — докладывал прусский посол при русском дворе. «Минних всегда был слишком прямолинеен. Что тут скажешь, он саксонец, не прусак. А что мой племянник, как отнесся к потере Галштинии? Признаться, я сам мало понял, что там произошло», — спросил Фридрих, беря в руки поводки его любимых собак. «Очень горюют. Я привез партитуру полонеза, которую он посвятил потере Галштинии. В Петербурге у многих слезы проступают, когда слушаю эту музыку», — говорил Аксель фон Мардефельд. «Вот как?» — спросил король и нетерпеливо выдернул из рук прусского посла при российском дворе партитуру. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень недурно. Я бы сказал, очаровательно. Сегодня же разучу. У вас есть еще экземпляры?» «Нет, ваше величество», — ответил посол, на что король удовлетворенно кивнул головой. «Слышал, мальчика жалеют, и у меня при дворе даже мои генералы». Фридрих позволил себе улыбнуться. «А Минниха подставьте, чтобы Бестужев подумал на предательство фельдмаршала, и что он работает на нас. Дальше работайте через Августу Федерику и ее мужа-наследника Карла Петера. Девочка более своего мужа умна и хорошо, правильно, воспитана матерью. Давите на то, что их обманули. Уж не знаю, сколько дала денег своему племяннику Елизавета за отречение от Галштинии, но вряд ли больше 100 000. Будьте рядом, когда молодому двору понадобятся деньги. И напишите от моего имени письмо, где я называю Карла Петера рыцарем и выражаю свои родственные чувства. Скорблю о потере Галштинии вместе с ним. Ходят упорные слухи, что Елизавете все чаще пускают кровь. Она ведет слишком неправильный образ жизни, чтобы долго жить. И этот глупый мальчишка займет ее место. Конечно, Елизавета также не способна управлять государством, как не может этого делать ни одна женщина ввиду своей природной слабости. И за нее это делают мужчины. На то ее команда, ее люди. А у Карла Петера таких людей нет, и наша задача, чтобы и не было, или они были нашими людьми. «Ваше Величество, на меня выходил из один лидеров шведской партии шляп, которые ратуют за бескомпромиссную войну с Россией до последнего шведа. Они в очень завуалированной форме интересуются, как отреагирует мой король, если вдруг Карла Петера не станет. Швеция хочет максимально ослабить Россию. Не будет наследника, и линия Петра Великого прервется. И в империи все держится на памяти к деду Карла Петера. Начнутся бунты». Фон Мардефельда прервал король. «И Россия не сможет прийти на выручку к Австрии. Англия уже хочет подписать соглашение с нами, но ждет окончания войны. Францию с английским серебром в нашей казне мы разобьем. Дания не станет вступать в войну. Шведы также помогут уже нам». Король задумался. «Знаешь, мой верный Аксель, если Екатерина понесет ребенка, я буду плакать по своему умершему племяннику Карлу Петеру, но не сказать, что сильно». Петергоф, 1 августа 1746 года. С растрепанными светло-русыми волосами, что имеют рыжий оттенок летом, когда волосы, несмотря на головные уборы, немного выцветают, с неспасаемыми ниже плеч локонами в цветастом халате Елизавета сидела у зеркала. Императрица рассматривала, не скрывая уныния, новые прыщи и морщины. Ей говорили доктора, что своим режимом государыня приводит к расстройству организма, нарушению обмена веществ, поэтому и появляются прыщи и новые морщины на лице женщины, которая не разменяла еще и 5-й десяток. В последнее время все больше проявлялось увядание некогда совершенной красоты. Дочь Петра Великого еще могла бы выглядеть хорошо, как и иметь лучшее здоровье, но образ жизни, то до исступления придерживаться поста с поеданием одной капусты, то после вкушать большое количество жирной пищи, много сладкого, рваный распорядок дня с бодрствованием по ночам. Все это накладывалось одно на другое, и болезни все больше начинали беспокоить женщину. Сегодня она проснулась в 2 часа пополудни, и уже как несколько часов в соседней комнате ее дожидался любезный Ваня Шувалов, что не остался ночевать сегодня в покоях императрицы. «Пусть войдет Ваня», — сказала Елизавета, присутствующей подле нее несменной подружке Марфуши, в замужестве с Петром Ивановичем Шуваловой. «Лиза!» — сияющей улыбкой в покое императрицы зашел Иван Иванович Шувалов. «Ваня, что там еще?» — сказала Елизавета, проявляя недовольство тем, что нужно выслушивать доклады о делах государственных. «Вот, подготовил, как ты и велела, отчет о делах Петра Федоровича на Урале», — сказал Шувалов, хлопнув по папке ладонью. «Ну говори уже, да обедать пойдем», — сказала Елизавета. «В сформированной Оренбургской губернии, как полгода сложилось, так управление переходило полностью к Ивану Ивановичу Неплюеву. Но Василий Никитич Татищев с Оренбургской комиссией заканчивал свою работу, и было непонятно, кто кому подчиняется. Башкиры и казаки шалить начали, да киргиза за ясаком ходить на Южный Урал. А Неплюев только формирует казачье войско, дабы войти в силу и твои интересы блюсти», — докладывал Шувалов. «Ты про то, что делал Петруша, сказывай. То и так ведомо. Край дикий, но Неплюев справится», — проявила нетерпение императрица. Ей было более важно, что именно сделал наследник и вообще зачем он там был. «Уложусь, матушка, быстро», — сказал Шувалов, поменяв исписанный лист бумаги на другой, и продолжил. «При воспомоществовании Петра Федоровича заключен договор с башкирами, калмыками, казаками Оренбургской комиссии и Иваном Ивановичем Неплюевым. По всему договору башкиры не требуют возврата отобранных у них недавно земель, но те помещики, что захватили земли, дают зерно башкирам, дабы те частью зерна платили налоги в казну, частью себе оставляли. Казаки не ходят на башкир, те не грабят торговых людей. Так же по письму Неплюева видно, что Петр Федорович собирается помочь ему отодвинуть киргизов, что за ясаком ходит аж на 200 верст от Яика на восток, дабы гору Магнитную обезопасить и посадить там галштинцев руду добывать. Да и Яик-река для торговли нужна, а киргизы учиняют там разбой. Для сего готов великий князь послать свое потешное войско до дивизии под началом Петра Румянцева и Миниха, который займется строительством засечных черт». «Вот, Ваня, а мне говорили, что Петруша войско готовит, чтобы меня свергнуть. А оно воно как, о державных вопросах печется. Вали то не так. А, Ваня, бунта не будет?» В голосе Елизаветы прорезались металлические ноты властности. Елизавета Петровна панически боялась бунтов и переворотов. Государня никогда не спала больше 3 дней в одной и той же спальне. Часто замуровывали одни двери и прорезали иные, чтобы злоумышленники заблудились в случае чего. Очень скрупулезно императрица относилась их охраняемым ее гвардейцам, постоянно то одну, то несколько монет раздавая дежурившим солдат и офицерам. Исторический факт. «Не вижу я, Лиза, что Петруша хочет сместить тебя. Ни единого слова, как я знаю, и говорил мне Ушаков, не сказал о тебе дурного. Завсегда только и скажет, что ты добрая императрица. А войско то, что у него, так половина галштинцы, а другая русаки, и они не помышляют ничего крамольного. Да и переселенных немцев нужно отправить на поселение. Почему и не на Магнитную гору? А там доброе железо, для России полезное вельми. А еще заказал он оружие в Туле». Шувалов оторвался от бумаги и посмотрел на ту, в кого был влюблен уже давно. Если это давно, есть у мужчины чуть за 20 лет. «Что скажешь, Лиза?» «Пусть так и будет. Я крамола не вижу. Коли ты видишь, то сказывай. Любой бунт со слов начинается, а Петруша молчит. Не примкнул ни к тебе, ни к Бестужеву. Гвардейцев не стращает. Восхвалял меня на встрече с ними. Да они теперь говорят, что наследник иной и стал добрым русаком, что даже Миниха так подмял под себя, что тот слуга ходит у Петра. Были те офицеры, что почитали Миниха зело, а ныне считают, что Христофор Антонович поступился честью, и то на пользу моей короне. Я поговорю с племянником. Коли хочет и далее дела ладить, да войско учить, то повинен опорой моему трону быть. И еще Катька родить должна, а то Петруша ездит, где тати лютуют, рискует», — сказала императрица, собственноручно замазывая пудрой новый прыщик. «Так тем и занимаются, с кровати не слазят», — улыбнулся Иван Шувалов. «А еще Петр поколотил Сергея Салтыкова». «О, выходит, кровь Петра Великого. Тот был скор на расправу и жуть как охочь да баб, и этот туда же. Еще поплачете, коли кровь отца моего в силу войдет». Видя замешательство на лице, казалось, всесильного фаворита, императрица засмеялась, а упокоившись сказала: «Приведи Алексашку, своего родственника, поговорю с ним. Ушаков все больше болеет, а работа тайной канцелярии хереет. Пусть Алексашка покажет себя, сколько быть товарищем в тайной канцелярии, пора и дела принимать. Уже как почитай 3 года твой кузен частью замещает Ушакова, а все в силу не войдет, чтобы старику заменой быть. Пора ему уж под начало тайную канцелярию брать. А то ты мне доклады приносишь, что должен он нести, а у тебя много дел и без того. К примеру, веселить императрицу. Весели меня, Ваня. Ораниенбаум, август-сентябрь 1746 года. В середине августа 1746 года К.Т., смущаясь, что было несвойственно женушке, сообщила, что есть вероятность ее беременности. Для меня это новостью не было. Понимая, насколько важны для меня лично и для государства истории и общества рождения ребенка, отслеживал женский календарь жены. Задержка в 7 дней имела место, но это еще не столь информативно, как смена вкусов жены, нечастый, но уже случающийся токсикоз, повышенная эмоциональность. Чувствую, дастся мне эта беременность, что и войну развяжу с кем, чтобы сбежать. Жаль, не отпустят. Но, конечно же, я включил глупого мужа, для которого беременность жены является неожиданностью. Вполне искренне я старался еще больше уделить внимание Екатерине. Гасил вкусняшками взрывы эмоций, преподносил цветы и подарил красивое сапфировое украшение. Главным же подарком было то, что я окончательно закрыл все долги и жены, и ее матери, да и от себя лично увеличил содержание Екатерины с полагающихся 30 тысяч в год от тетушки до 100 тысяч в год. Единственное, что просил быть чуть скромнее, чем Елизавета, в богатстве убранств туалетов, чтобы не провоцировать неудовольствие императрицы. Двору мы сообщили, что ждем ребенка только к концу августа, на годовщину нашей свадьбы. Был устроен прием в Петергофе, где принимающей стороной были мы с Екатериной, а императрица в качестве самой почетной гости. Тогда я и прочитал пушкинскую «Полтаву», именно тот отрезок, что знал. Ломоносов прислал мне рукопись с его пометками. Он нашел некоторые ошибки стихосложения. Еще раз, для восприятия. Ошибки стихосложения у Пушкина. Я был поражен, но не стал спорить. Между тем ученый сказал, что некоторые свои постулаты в литературе пересмотрел именно благодаря мне, то есть неведомому всем людям этого времени Пушкину. Елизавета была впечатлена виршем, особенно расчувствовалась после того, как я сказал, что в тот славный год у России было 2 Виктории – Полтавская и рождение Елизаветы, и оба были великим благом для Отечества. За такое сочинительство моя личная казна пополнилась на 5000 рублей от расчувствовавшейся дочери Петра. Пусть и несущественные деньги, но одномоментно получить больше оклада полковника гвардии за 2 года или оплату труда академика за 3 года – очень даже неплохо. После приема мне пришлось вновь окунуться в дела, так как ответственные за многие направления люди, имеющимися у них средствами и возможностями, не справлялись с поставленными задачами. Так прибыло пополнение из нового рекрутского набора в 1-й Воронежский егерский полк, который уже реорганизовывался в 2 полка, пусть еще не полной комплектации. Расселение людей, создание полковой кассы, поиск офицеров, оружия, обмундирование – много чего, с чем не справлялась, пусть и опытная и старательная команда егерского полка. Денег егерям отсыпал, комплекты новой формы с шинелью и валенками, как революционными новшествами, как и богатырками-буденовками, предоставил по численному составу. Недешево это обошлось мне на текстильных фабриках Петра Ивановича Шувалова. Я посчитал, что форма российской императорской армии варианта 1917 года, в которую большевики одели формирующуюся Красную армию, может своей сказочной экстравагантностью немного нивелировать то недоумение, которое будет вызвано введением шинели и болотного цвета формы. В этом времени красная форма пехотных частей англичан считается красивой и правильной. Яркая сине-желтая шведов и прусаков – также визитная карточка Фридриха. Русская форма в зеленых тонах была менее яркой, но недостаточно, чтобы сбивать прицел противнику, к примеру, в поле или лесной зоне. Но я был готов к критике настолько, что просто решил ее игнорировать. Достаточно было убедить своих командиров, что попасть в яркий мундир англичанина намного проще, чем в одетого в нейтрального цвета одежду русского солдата. Другой проблемой, которую целиком на меня кинули, стали галштинские и не только переселенцы. Европа полыхала войной, пусть еще предстоит в недалеком будущем более кровопролитная бойня, но и сейчас хватало людей, которые искали убежище. Когда уже многие семьи отчаялись, а вольный город Киль объявил, что больше людей не в состоянии принимать, Жители Галштинии узнали, что их зовут в варварскую страну и обещают кров, работу и еду. Оказалось, что этого уже немало. Еще через Евреинова просил англичан, которые торговали с Россией, чтобы те приглашали к нам моряков и солдат. За каждого человека обещал плату в рубль, а если рекрут еще и имел специальность, будь то морскую или сухопутную, то и по две полновесных монеты дам. В Англии идет уже на спад жестокое противостояние властей и якобитов, которые жаждали посадить на трон короля и стюартов. Это движение переросло в национальное противостояние англичан с шотландцами и ирландцами, поэтому в английском флоте сейчас серьезное брожение. Оттуда и хотелось бы заполучить многоопытных моряков, что и до Америки, и до Индии хаживали. Вот при всем моем уважении, но русский матрос здесь и сейчас проигрывает английскому. Уже потому проигрывает, что из лужи в Балтийском море русские корабли и не выходят почти что. Если только не сообщается с Архангельском. И вся эта свора устремляется в Россию, в основном в Петербург. Конечно, на меня возложили заботу о галштинцах, но к ним примешивают толпу иных, рассуждая, а кто разберет тех немцев. Этими вопросами пока занимается Миних, и я озадачил Бернхольца. Они и будут заниматься проблемой переселения и строительства временного жилья, пока Христофор Антонович не отправится к горе Магнитной, чтобы там проинспектировать крепость и наметить строительство других опорных пунктов обороны. Те богатства должны разрабатываться, и горе тому, кто решит озорничать на юге Урала. Всего из Галштинии прибыло без малого 20 тысяч человек за полгода, и это очень много. Да, среди этой массы вполне немало нужных людей. Получается даже укомплектовать из галштинских переселенцев формирующуюся дивизию докторами после того, как они пройдут курсы у медиков-егерей. Те же используют хлебное вино или уксус и чистят раны, а также следят за санитарией, принимают карантинные меры и понимают пользу применения сублимированного угля при кишечных инфекциях. Были среди галштинцев и представители других профессий – мельники, кузнецы, лавочники, ткачи и портные, кожевенники, плотники. Тут сложнее, но не думать же обо всех наследнику престола российского. Мое дело – создать систему и дать денег. Я так и поступил. Теперь все беженцы, конечно, без принуждения и обязанности, поступали в распределительные лагеря, где осматривались врачами, получали временное жилище и питание, демонстрировали свои умения, если того требовалось, после распределялись в Люберцы к Абрамову, который там немало мелких производств осваивает. Кого и на сахарные заводы отправляли, часть шла на работы по строительству военных городков. Образованные учат в этих лагерях более-менее образованных. Пытаемся вычленить способных, чтобы позже реализовать ряд проектов по учебным заведениям для иностранцев, пока их поток большой. Благо Бестужев исполняет мои пожелания по чуть ли не насильственному перемещению профессорского состава Кильского университета в Россию. Пока часть из них живет в реквизированном доме Миниха на Васильевском острове. Часть беженцев рекрутируем и в армию, признаться, большую часть. А вокруг сплошной бардак. Кстати, я был шокирован, что в России, не знаю, как у других, нет понятия государственного бюджета. Спроси хоть кого из приближенных к императрице, сколько государство зарабатывает и тратит, и все цифры будут с потолка, и у каждого чиновника разные. Ни планирования, ни отчетности. Вроде бы Миниху приписывают слова о том, что Россией управляет лично Бог, иначе невозможно понять, как она существует. Частично верю, что это так. 5 сентября вечером в Ораниенбаум прибыли на захудалом выезде и без сопровождения два моих старинных товарища. Ну, как моих. Друзья детства Карла Петера, но привязанность к одному из прибывших я испытывал настоящую. Это были Христиан Август фон Брокдорф и камер-юнкер Адлерфельд. Из нахлынувших воспоминаний я ощутил обиду на Брокдорфа, что тот не поехал со мной в Россию, что оставил наедине с диктатором Брюмером. Теперь же я совладал с эмоциями и не стал сразу же выказывать свое благоволение галштинцу. «Я также рад видеть вас, Брокдорф, но намерен спросить, отчего вы только сейчас соизволили прибыть ко мне?» Сказал я, вынужденно на немецком языке. Некоторая неприветливость в общении смела улыбку с лица Брокдорфа. «Ваше высочество, я следом за вами устремился в Россию, но обергофмаршал Брюмер выпросил у вице-канцлера Воронцова бумагу, чтобы меня развернули в Риге и не пустили отдалее в Петербург. Я был вынужден вернуться в Киль». Исторический факт. «Теперь Брюмер сбежал, говорят, отправился к вашему дядюшке, королю Швеции, и я тут пред вами». Брокдорф изобразил поклон, чего в нашем общении ранее не наблюдалось. В моем детстве этот персонаж играл большую роль. Не имея друзей и даже приятелей, я принимал за таковых личностей, похожих на Брокдорфа. Меня могли унижать, как это сделала некогда мать, казалось бы, друга Христиана Августа. Меня могли и игнорировать, подшучивать. Теперь же я наследник российского престола, и вот он, Брокдорф, готовый верой и правдой служить. А готов ли? Милостивый государь, сегодня прошу вас быть моим гостем, вам подготовят покои. Завтра же, если желаете мне служить, последуйте в лагерь, где обретаются наши соотечественники из Галштини, и проконтролируйте, чтобы у них была крыша над головой и еды предостаточно, кабы не издохнуть от голода. Даю вам 2000 рублей на сие. После отправитесь в Москву с таким же поручением, далее в Нижний Новгород. Ваша задача — помочь выявить ремесленников, рекрутировать моряков и солдат, кто вообще имеет понятие о службе и морском деле. Справитесь, будут еще важные поручения, — сказал я и показал рукой следовать за мной. Ваше Величество, признаться, я ожидал иной прием. Привез отличного рейнского вина. Не смирился со своей участью собутыльник из детства. Нет, сударь, теперь я наследник, и работы много. Особенно после того, как родная Галштиня захвачена датчанами. Впрочем, вы вольны принимать решение. Ответил я и, не дожидаясь реакции, последовал во дворец. Брокдорфу ничего не оставалось делать, как последовать за мной и после согласиться поработать. Несмотря на ощущение привязанности к этому человеку, я помнил и то, как он наливал мне вина, 10-летнему мальчику, как смеялся с того, как неловок я становился и даже тошнил. Однако я и знал, что Брокдорф был образованным человеком. Кроме того, нахлынули и уже забытые ощущения того меня, которого убили, и я вспомнил, как Брокдорф, появившийся при мне значительно позже, чем в этом варианте истории, являлся умным человеком и преданным до конца. Он тогда единственный, кто увидел перспективу екатерининских интриг и всячески ограждал меня от этого. Даже способствовал смещению Бестужева, который поставил своей игре на Екатерину Алексеевну, но Елизавета временно поправилась от смертельной болезни, разрушив планы канцлера. Посмотрим, время покажет, как и работа Брокдорфа. Стокгольм, Швеция. 10 сентября 1746 года. Брюмера не отпускала ярость. Вот, казалось бы, такие сильные эмоции не могут существовать в человеке долго. Но тут случилось исключение, или патология с диагнозом психического расстройства. Обергов-маршал и наместник в герцогстве Галштинии был уверен, что именно Карл Петр Ульрих спровоцировал захват Дании герцогства. Он и продал родину, он и подписал за 30 серебряников, уничтожающий и унижающий достоинство любого дворянина договор. Брюмер не осознавал того, что сам практически продал Галштинию Швеции и был готов отдать ее прусскому королю Фридриху, если бы Адольф Фридрих, дядя Карла Петера, не захотел брать себе ношу в виде герцогства. Но только не датчанам. Ведь отдать Дании – предательство, отдать Швеции или Пруссии – это правильно, только чтобы громить датчан, чтобы не русским, которых Брюмер патологически ненавидел. Обергов-маршал уже несуществующего герцогства не хотел замечать величественные и изящные планировки Петербурга. Его чистые европейские улицы, его строго отведенные места для рынков, масляное освещение Невского проспекта, великолепие Петергофа. Все это не важно. Россия все равно дикая страна с невежественными людьми. Это он внушал и не безрезультатно Карлу Петру Ульриху. Подтверждение подобных утверждений он требовал и от окружения наследника престола российского. Это, судя по источнику, было именно так. Кроме того, как писала Екатерина Великая, быть русским в Галштинии было просто опасно. Могли только за это убить. Игов-маршал был не одинок в своих суждениях. Четверть офицеров бывшей Галштинской гвардии разделяли мнение Брюмера, ненавидя то большинство, которое либо преобразовалось в гвардию города Киля, либо направилось в Россию. Что интересно, к Фридриху Прусскому пойти на службу решились единицы. Мало кто из солдат и унтеров захотел идти в палочную армию и осматриваться на шпицрутен в руках вышестоящего офицера. Брюмера, как и многих непримиримых, приютила Швеция. Воинственная партия шляп старалась хоть в мелочах, но гадить России, прекрасно осознавая, что полномасштабная война была чревата новым поражением. Поэтому встреча заговорщиков и была назначена в пригороде Стокгольма в трактире «Кабанье ухо». «Гюнтер, кто из тех офицеров, что записался в егерский полк, предателя все еще верен Галштине и Шлезвигу?» — спросил у бывшего гвардейского майора герцогства опальный Брюмер. «Есть люди верные. Обервахмистр Бредвель и его лейтенанты — идейные люди. Они хотели идти в армию короля Фридриха, но оказались отрезаны от дорог и приняли бой русскими. Потом бежали в Киль и оттуда отправились как частные лица в Россию. Я уже связался с ними через прусского короля, который помогает нашим офицерам обустроиться, уже в России, вербуя в свою армию некоторых из них. Если на то будет воля, они выполнят любой приказ и готовы бежать после в Швецию», — ответил Гюнтер, ныне подполковник формирующейся дивизии наследника Петра Федоровича, который некогда командовал полком в Галштинской гвардии. «Я отправляюсь в Россию и оттуда покараю предателя. Это король Фридрих еще может заблуждаться насчет ублюдка. Я же общался с ним и видел те перемены, которые в нем произошли после оспы. Это страшный дьяволенок, предавший и веру, и отцовское наследие, выродок русской принцессы ненавистной Анны, которая так удачно умерла, когда предатель был еще младенцем», — распылялся в ругательствах Брюмер. «Я буду рядом, как и мои самые верные люди. Среди них есть те, кто хорошо стреляет из прусского штуцера. Мы убьем предателя и ослабим Россию», — вторил Гюнтер. «Линия Петра Великого и его жены-кухарки прервется, и в самой России найдутся горячие головы, чтобы освободить брауншвейгскую семью и истинного императора Ивана. Тогда будет бунт, и Елизаветинская империя ослабнет настолько, что и шведы возьмут отнятое у них после Северной войны. А мы будем в одной колонне с войском шведского короля Адольфа Фредерика». Дорога от Ораньенбаума до расположения егерских полков. 25 сентября 1746 года. 9:12 утра. «Петр Федорович!» — обратился ко мне Кондратий. «Ночью и на рассвете возле дворца были замечены солдаты». «Кто?» — насторожился я. «Мы отследили их, они ушли в сторону военного лагеря егерей. Были в ихних мундирах», — ответил казак. «Почему не взяли?» — задал я резонный вопрос. «Их было три десятка, если бы брали, то могли прибить ненароком», — пожал плечами опытный пластун. «Или сами получили бы по сусалам, что тоже нехорошо». Я задумался. Глупо со стороны Румянцева так отплачивать за наше озорство в его лагере. Три десятка солдат без должной подготовки не могут оставаться скрытными. Странно, но вполне нормально в современных реалиях. Но все равно нам нужно ехать, так что заедем к Петру Александровичу Румянцеву и спросим за этих солдат. Тем более заодно отвезем им новые клинки, что по моему заказу сладили в Туле, пусть оценят. Ехать в военный городок мне пришлось в карете. Я направлялся в Петрозаводск на тамошний завод, чтобы посмотреть станочный парк, да и договориться о заказе на фузеи. Завод этот, насколько я знал, выполнял заказ от императорской армии и не имел достаточных мощностей для увеличения изготовляемой продукции, но в связи со скорым походом на Южный Урал я хотел попробовать уговорить заводское руководство поработать сверхурочно. «А драгуны в дороге будут?» — спросил Кондратий. «А тебе что, некому морду набить? Помню я твои битвы с ними еще на Урале». Я усмехнулся. «Возьми два десятка донских казаков, что живут у дома, присланные неделю назад для обучения. Пусть развеются. Да в дороге проверим, кого нам прислали донцы. Добрые ли воины?» Через полтора часа я поцеловал Екатерину и отправился в Петрозаводск с заездом в военный городок. К КТ с утра приехал медикус из-за участившихся токсикозов, чтобы пустить кровь, и она чувствовала себя не сказать, что хорошо. Я был против лекарств от токсикозов, считая, что это не причина напрягать организм сомнительными медикаментами. Но КТ выпила какую-то микстуру, и ей полегчало. Провожала меня будущая мать моего ребенка словно на войну. Так и хотелось залихватски вскочить на коня, лихо на нем крутануться и в галоп бить супостата. Но я садился в карету, чтобы проехать 5 километров до военного городка, а там, свернув на дорогу, ведущую к владениям Голицыных, выйти к тракту на Петрозаводск. «Петр Федорович», — обратился ко мне все тот же сегодня особенно назойливый Кондратий, когда мы отъехали 1-1.5 километра, — «зарядите пистоли и штуцеры, что в карете в сундуке». «Ты что-то заметил?» Немного взволнованно спросил я, но волнение быстро уступало место хладнокровию и готовности. «Прости, ваше высочество, прикажешь выпороть опосля за дурость, но заряди пистоли и штуцеры», — волнуясь, переходя на «ты», сказал казак. Я не стал его одергивать и напоминать грубияну казацкому, что я — это я, а просто стал делать то, что он сказал. Еще в прошлой жизни привык к тому, что охрана на выезде всегда главная. Это ей отвечать за мою тушку. Если казак чует опасность, то поверю в это. Не в моем случае переноса во времени и слияния сознаний говорить, о материализме и предрассудках. «К бою!» — закричал Кондратий, а ко мне в карету с двух сторон быстро запрыгнули двое казаков, которые бесцеремонно повалили мою ценную тушку и прикрыли своими телами. Я не шевелился, только сгруппировался для минимизации болезненных ощущений от тряски кареты. Вот приеду из Петрозаводска, займусь рессорами и варкой резины из одуванчиков, чтобы обшивать ею колеса. Карета резко встала, с чего я заключил, что кучер убит или сильно ранен. Выстрелы стали особенно частыми, крики, ржание лошадей, несколько пуль попали в карету. Я не сразу заметил, что один из казаков, Никифор, начал постепенно заваливаться на бок, раскрывая меня. «Степан, выходим из кареты, залегаем под ней. Есть три заряженных штуцера. Пистоли забираем и мои, и Никифора. Быстро, нас тут просто перестреляют, как зайцев!» Прокричал я, уже готовясь открыть дверцу. «Вот приеду из Петрозаводска и сделаю карету с железными листами внутри обивки. Приехать бы». Выбраться из кареты удалось споро. Это не то время, когда наведенный пулемет не давал бы шанса и дернуться. Тут стреляют чаще всего в ту степь. Редко попадаются действительно хорошие стрелки, особенно штуцерники. Я скинул предварительно завернутое в штору оружие и сполз сам. Потом перекрутился и оказался под каретой. Подтянув увесистый сверток, начал его разворачивать, как был оглушен. Степан разрядил штуцер, который он прихватил из кареты. Тогда я понял, что плохая идея отстреливаться из-под кареты. Это отголосок сознания Сергея Викторовича Петрова. Так как глупо не понимать, что после выстрела штуцера мало того, что громко и уши закладывает, но и дым от сгоревшего пороха просто осел там, где мы и находились, и не развеялся ветром. В небольшом пространстве под каретой было дымно. Стрелять было невозможно, а ждать десятки секунд, пока дым под каретой все же развеется, непродуктивно. Готов ли я вылезти из укрытия и участвовать в разворачивающемся бою? Если задаваться этим вопросом, размышляя, сомневаться, то нет. А убрать сомнения? «Выходим! Пистоли, тось!» — скомандовал я под возражение Степана. Казак делал свою работу, но и перечить не брался. Такую ситуацию мы не прорабатывали, а надо бы. Отползти от дыма, привстать на колено, осмотреться. «Ёшкин кот!» — сказал я и быстро подтянул штуцер. Прицелился я в набегающего в форме первого воронежского егерского полка солдата, который со звериным оскалом и с обнаженным тесаком бежал к отбивающимся от двоих солдат казака. «Выстрел! Есть! Первая жизнь, забранная мной в этом мире. Признаться, в другой жизни бывало всякое, но и хладнокровным убийцей я не был никогда. Встаю, извлекая из ножен рапиру. Этот вид холодного оружия более легкий, я предпочитаю шпаги. Больше церемониальное оружие и дальга, но выбирать не приходится. Ноги сами ведут меня в эпицентр схватки. Противник имеет численное преимущество перед нами, может вдвое, но тенденция на нашей стороне. Тел нападавших значительно больше, чем убитых казаков. Но черт побери, есть убитые и с нашей стороны. Пистоль в левую руку. До первого противника 40 метров. Меня заметили, и три человека с тесаками бегут навстречу. Один из них останавливается, поднимает руку с пистолем и практически не цели стреляет. Треуголку сметает с моей головы. Выстрел. Это уже я, не промахиваясь и выключаю из схватки одного противника. Слева от меня звучит еще один выстрел. Степан, стоящий рядом, разряжает один из своих пистолей. Тем временем уже с десяток нападавших, все оставшиеся, кто мог выйти из своих схваток с казаками, бегут в мою сторону. Может, и правильно было прятаться. Трое нападавших спешно перезаряжают свои ружья. Выстрел. Это Степан разрядил свой второй пистоль в одного заряжающего фузею. Все правильно. Нельзя допустить, чтобы нас расстреляли на расстоянии. К нам бегут и казаки, которые либо оставили своих противников, либо поспешили закончить свои поединки ранением нападавшего. Они не успевают. Можно было бежать, пытаться вскочить на одного из двух коней, которые остались нетронутыми после начала боя и не испугались грохота выстрелов. Но я не собираюсь показывать свою спину. Холодная решимость убивать. «Я уже умер! Меня смерть боится!» — прокричал я, принимая на рапиру выпад первого противника. Простейший отвод клинка, как учил еще Брюмер, отклонить туловище, перенести вес тела на левую ногу. Выпад. Первый готов. Клинок вошел прямо в сердце. Выстрел. Опять Степан разрядил пистоль. Где он их столько набрал? А ну да, это еще не Никифора пистоли. У меня также за поясом висит еще один заряженный пистоль, но я его пока поберегу. Беру на свой клинок тесак противника, который направлен прямо мне в голову, покасательно его отвожу, чтобы не остаться с обрубком рапиры, и резко отбиваю уже другой удар. Рядом с саблей рубится Степан, и уже одного нападавшего отправил в ад. Уклоняюсь, чуть отвожу тесак противника, Делаю шаг и оказываюсь сбоку и чуть сзади солдата, тем самым прикрывшись его телом от троих напиравших. Прогремел выстрел, и мой еще секунду назад живой щит из солдата становится уже и не живым, и не щитом. Быстро колю подставившегося нападавшего в плечо и наотмашь рассекаю своим клинком лицо еще одного. Краем глаза замечаю, что в схватку вступили оставшиеся казаки, которые добежали-таки до кареты, но, отвлекшись, не успевая среагировать на устремившийся к моей голове тесак. «Умри, предатель!» — прокричал до боли знакомый голос Брюмера. Уже заваливаясь, вижу, как раненый в руку Кондратий отбивает своей саблей очередной удар обергофмаршала, который должен был прекратить мою жизнь. Брюмер колет кинжалом в правое плечо казака, и тот становится беззащитным, не могущим уже держать саблю в руках, так как обе верхние конечности были повреждены. Тут же летит горсть песка в глаза Брюмеру, и тот теряет динамику атаки и пропускает рубящий удар уже сабли Степана. С рассеченной грудью обергофмаршал уже несуществующего герцогства заваливается и погибает за свои идеалы, свою правду или еще за что-то. Темнота, и я лечу. Петергоф, 25 сентября 1746 года, 13:30. «Матушка, вставай, государыня Елизавета Петровна!» — кричал ворвавшийся в покой императрицы Алексей Разумовский. Он прибыл в Петергоф по повелению императрицы, но даже зная, что Елизавета ранее 2 часов пополудни не проснется, приехал с самого утра. И когда прибежал посыльный со скверными новостями, он, так долго находившийся подле Лизоньки, уже стал давать распоряжение, и Алексея Григорьевича слушали. «Что случилось?» — спросила заспанная Елизавета. Она даже сразу не сообразила, что рядом не Иван Шувалов, а Лешка Разум. «На Петра Федоровича напали! Был бой!» — сказал Разумовский, помогая приподняться императрице. «Что? Где? Кто? Что гвардия?» Все страхи Елизаветы накрыли ее с головой. Вот так и она в ноябре 1741 года, только не днем, а ночью, пришла к спящей императрице Анне Леопольдовне и сказала: «Вставай, сестрица!» И взяла тогда Елизавета власть в свои руки. Кто придет сейчас? Но рядом Разумовский, ее певчий мальчик Алеша, а топота гвардейцев не слышно. Тогда взять себя в руки и идти царствовать. «Быстро платье!» Грозным металлическим голосом прокричала императрица, и Алексей вздрогнул. Он уже забыл, что Лиза может быть такой. «Ваше императорск!» Начала было говорить фрейлина императрицы, которая сегодня дежурила у покоев Елизаветы, но была резко остановлена. «Сегодня, пока не появится ясность, меньше слов, больше дела. Усилить присутствие гвардии в Петергофе, поднять все полки. Если будут бунты в Петербурге, давить нещадно. Тайно вывести из Шлиссельбурга затворника Ивана и под усиленной охраной направить его в иную крепость». Императрица резко посмотрела на Разумовского. «Что стоишь, Алексей? Делом займись». Разумовский выбежал из покоев императрицы, пока даже и близко не представляя, что ему именно делать. Уже у фонтанов, где и стояла его карета, он встретился с запыхавшимся Иваном и Петром Шуваловыми. Оба фаворита, бывшие Алексей и нынешний Иван, обоюдно наградили друг друга резкими, ненавидящими взглядами, но более деятельный Петр Шувалов не стал обострять и спросил: «Как она? Уже знает?» «Да, повелела гвардию подымать», — ответил Разумовский. «Уже». Преображенские выдвинулись к Араненбауму. Нападение было со стороны егерского полка. Граф Александр Румянцев, как и его жена Мария, взяты под охрану тайной канцелярии. До выяснения роли их сына Петра Александровича, который командует егерями, в город входят уланы, семеновцы и ингерманландцы, берут под охрану Петербург, Кронштадт, готовят корабли к выходу и поднят по тревоге гарнизон. Петр Шувалов посмотрел на Разумовского и, что-то для себя решив, сказал: «Алексей Григорьевич, не время лаяться. Мы все ей нужны, она сейчас одна, и она боится. Бери Ивана и идите к Лизе». И Разумовский понял, что Шувалов прав, что все повеления императрицы уже выполняются и без его участия. У Лизы есть опора, и она сейчас там одна. «Затворника повелела перевести тайно в иную крепость», — сказал Алексей Разумовский. «Шуринов!» — прокричал Петр Иванович, и, как из-под земли, появился человек в штатском, но явно военной выправки. «Ты слышал? Реши вопрос, но затворник должен жить. Вот бумага, сейчас подпишу, и с ней к брату моему, Александру Ивановичу, на подпись. Он поможет организовать все тайно». Петр Шувалов подписал уже заполненный бланк и отдал Шуринову, который быстро побежал к лошади, бывшей в 100 метрах. Лихо вскочил на нее и бросил кобылу в галоп. «Я послал своих людей в Араненбаум, туда же выехал Бестужев и Апраксин. Преображенцы и лейб-драгуны шли убивать егерей, которые напали на наследника. Нужно остановить бойню и разобраться, чем займется канцлер со своим соратником генералом Апраксиным. а мы нужны Елизавете». Шуваловы направились в сторону дворца, за ними пошел и Разумовский. Ораниенбаум, 25 сентября 1746 года, 14:40. «По какому праву, сударь?» Разъяренная Екатерина Алексеевна встретила на крыльце дворца в Ораниенбауме полковника Петра Александровича Румянцева. «Мы должны вас защитить, ваше высочество. Его высочество Петр Федорович ранен и доставлен в полковой лазарет. Полк поднят по тревоге и перешел на военное положение. В лесу наличествуют банды рекрутов, которые в том числе напали и на вашего мужа. Вероятно, нападение и на вас. Петру Федоровичу ничего не угрожает. С ним, кроме роты Суворова, казаки, что остались живых и не ранены», — докладывал Румянцев. Екатерина почувствовала боль, причем не только физическую внизу живота. Она ощутила крайне болезненные эмоции, понимая, насколько боится потерять Петра. И не только потому, что он является залогом и ее безбедной жизни великой княгини, но и потому, что любит? «Выпейте, Екатерина Алексеевна!» С чудовищным акцентом сказал приехавший на осмотр беременной жены наследника престола доктор Немец. «Извольте отпить, сударь!» Румянцев заслонил с собой великую княгиню. «Но я не есть беременный!» Стал возражать медикус, но, поняв, в чем дело, сострил крайне недовольную мину на лице, но отпил горькой настойки, показывая, что не имеет намерений отравить Екатерину. «Подождите немного, Екатерина Алексеевна, и пейте!» Сказал Румянцев, наблюдая за реакцией немца-медикуса. «Господин полковник, к Ораниенбауму приближается не менее 2 полков. Это лейб-драгуны и преображенцы. Идут рваные колонны, дальний пост снялся и занял позиции у левого крыла дворца», — доложился Румянцеву дежурный офицер. «Первый залп вверх, потом на поражение. Направьте сообщение в лагерь, пусть выдвигают артиллерию». Быстро и не колебаясь, принял решение Румянцев. «Петр Александрович, вы собираетесь стрелять в гвардейцев, которые пришли спасать Петра Федоровича?» — возмутилась Екатерина. «Ваше высочество, непонятны намерения гвардейцев. Мы не знаем, что именно происходит, какая сейчас ситуация в Петербурге. Поэтому, будучи верными императрице, обязаны всеми силами и средствами сохранить ваши жизни», — сказал Румянцев и не видел, как преображается милая и угодливая молодая привлекательная женщина в жесткую и бескомпромиссную великую княгиню. «Не сметь меня задерживать, сударь! Примените силу, и я не прощу вам никогда! Я великая княгиня и жена наследника престола! Будущая императрица и будущая мать наследника! Дорогу!» Ледяным голосом, пронизывающим до костей, произнесла Екатерина, и Румянцев замялся. «Екатерина Алексеевна, позвольте!» Тимофей Евреинов, находящийся в соседней комнате, но прекрасно слышавший и умевший анализировать ситуацию, решил прийти на помощь жене наследника. Еще ранее, при разговоре с Петром Федоровичем, тот научил Евреинова тайному знаку «подмигнуть». Это могло означать как «подыграй мне», так и многое другое. Но только тайный знак на то и тайный, чтобы сообщить нечто, не предназначающееся для посторонних глаз и ушей. И Петр Федорович говорил, что только очень близкие люди, в числе которых он назвал и Екатерину Алексеевну, знают о знаке. «Да, Тимофей Григорьевич, пойдемте». Екатерина была слишком сообразительна, чтобы отреагировать на тайный знак быстро и правильно. Может, Румянцев и проявил бы настойчивость и не отпустил великую княгиню с Евреиновым, но на авансцену вошло еще одно действующее лицо. «Арестуйте меня! Это моя вина в том, что произошло!» — сказал Христофор Антонович Миних. «Черных, арестуйте!» — приказал полковник Румянцев, решивший за лучшее арестовать, а уже после дознаваться за что. Миних сейчас проживал во флигеле дворца и слышал выстрелы вдали, но когда он поспешил на звуки, уже было поздно, и егеря спешили во дворец. Туда же направился и опальный фельдмаршал, но пришлось делать крюк, чтобы не попасться бегущему авангарду Воронежского полка и проникнуть во дворец первым. Однако преимущество быть конным не помогло. Быстро бегали егеря. И когда Минних приблизился ко дворцу, там уже стояло оцепление. Гордо, независимо и властно, фельдмаршал спешился и направился к покоям Екатерины Алексеевны. Никто не посмел остановить русского немца в мундире генерал-майора, и он спокойно добрался до жены наследника. Чтобы что? А для того, чтобы повиниться. Дело в том, что еще вчера утром к Христофору Антоновичу прибыл его знакомый человек, ранее бывший соратником, сейчас же пребывающий порученцем у Манштейна, его миних-адъютанта. Дружеская беседа за бутылкой вина, потом еще за второй и третьей бутылкой Рейнского. После передача Бурхарду Христофу аж 15 тысяч таллеров, якобы от Манштейна, который не может жить спокойно, когда знает, что его бывший командир нищенствует. Такие жесты были не похожи на бывшего адъютанта, но Миних не насторожился, он вообще отвык от интриг и лжи. И только сегодня Христофор Антонович понял, что это он рассказал, что Петр Федорович собирается ехать в Петрозаводск и после посещения егерей, где думал взять еще роту сопровождения. Так думал Миних, но наследник не думал о роте усиления. Если бы заговорщики узнали, что Петр Федорович будет без сильной охраны, то лучше бы напали по дороге в Петрозаводск. Однако они резко меняли планы, и в этом был виноват Миних, проболтавшийся своему бывшему соратнику о наследнике, которым начинал восторгаться, особенно во хмели. «Идемте, Екатерина Алексеевна, не нужно вам ссориться с полковником, он все правильно делает, и я не уверен, что мы благоразумно поступим, выходя из дворца». Бурчал Евреинов, провожая великую княгиню через скрытый ход, о котором могла знать только прислуга, так как эта дверь использовалась для хозяйственных нужд вдали от господских глаз. «Господин Евреинов, вы забываетесь!» Было начала Екатерина указывать на место ближнему помощнику мужа, но поняла, что это несправедливо, да и не выполнил до конца Тимофей задуманное ею. А что, если он передумает выпускать ее из дворца и сошлется на волю Петра Федоровича? Однако нет, Тимофей был сегодня явно не в своем уме. Выйдя во двор, Екатерина обнаружила два коня, причем седла были мужские на обоих, а она в женском платье, не предназначенном для верховой езды, ну никак. «Простите, но вход на конюшни, где можно было взять женское седло, перекрыт солдатами», — понял заминку Екатерины Евреинов. «Ох, и попадет мне от его величества!» «Ну, спасибо, Тимофей Герасимович. И вы же знаете, что я тайком езжу на коне по-мужски. Нет? Ну тогда знайте», — сказала Екатерина и, вставив в подставленные ладони свою ножку, взобралась на скакуна, неприлично задирая платье. Следом не сильно умело, но решительно сел в седло Евреинов, и они направились к выезду с территории дворца. «Стоять! Не велено выпускать никого!» — закричал капрал Плутонга, дежурившего на дороге, ведущей в Петербург. «Дорогу жене наследника российского престола!» Во все горло закричал Евреинов, и солдаты, еще не забывшие раболепия перед боярами, не посмели препятствовать тем, кто всем своим поведением говорил, что имеет право отдавать такие приказы. Еще два заслона егерей Екатерина в сопровождении Евреинова проскочила без проблем. Эти солдаты были заняты скорым приготовлением к сражению и знали, что дворец оцеплен, и если кто с той стороны скачет, значит, имеет дозволение командования. Через две версты Екатерина заметила пыль, которая подымалась от движения большого количества людей и лошадей. Не колеблясь, повинуясь не расчету, а наитию, некому сверхчувству необратимости исполнения своего долга, та, которую один человек звал, зовет Кате, загоняла лошадь, чтобы успеть остановить кровопролитие. Екатерина знала, преображенцы и лейб-другуны полюбили ее мужа, и они не остановятся. Она не верила в предательство гвардии, как и знала о преданности воронежцев. Некоторые ряженые попытались убить Петра и, вероятно, пользуясь неразберихой, устроить побоище всех со всеми. Вот сейчас прольется первая кровь, и уже будет неважно абсолютно все. Начнется побоище. Скорее всего, воронежцы выстоят, но, что бы ни говорили про гвардию, она все еще дерзкая и сильная. Вперед выскочил неожиданно для Екатерины Евреинов, которого в седле шатало со стороны в сторону, и он чудом удерживался, но коня выбрал Тимофей более резвого, специально для возможности обогнать великую княгиню. «Ее высочество, великая княгиня, жена наследника престола российского Петра Федоровича Романова!» — кричал Евреинов, при этом он закрыл глаза, так как страх сковывал весь организм, а с закрытыми глазами вроде как и не страшно лететь на обозленную и решительную гвардию. В торговле, управлении, да, он был смел, мудр и прозорлив. Тут же практически поле боя, и он боялся, но исполнял свой долг. Евреинов отыграл у Екатерины Алексеевны полверсты, и в случае того, если гвардия шла убивать наследника и его жену, Екатерина успеет развернуть свою лошадь и будет иметь шансы спастись. Драгуны притормозили, но не остановились, продолжая движение. Вдали у дворца послышался залп из фузей, который предупреждал о решимости егерей идти до конца. Бесформенная масса гвардейцев споро превращалась в стройные две линии по четыре стрелка в ряд. По флангам располагались драгуны. Многие с интересом смотрели на приближающегося странного всадника, конь которого свернул чуть в сторону, а всадник как будто не реагировал на изменение курса. Между тем приблизилась валькирия. Гвардейцы не сразу признали великую княгиню, да и как признать, находясь в таком шоке. Женщина мало того, что сидела в седле как мужчина, так и оголила чуть выше колен очень соблазнительные ножки. А еще она была простоволосая, и по мере приближения все больше казалась прихорошенькой. Такое впечатление многие мужчины-гвардейцы пронесут через всю свою жизнь. «Знаете ли вы меня, гвардейцы?» — прокричала Екатерина, и в уже выстроенных рядах преображенцев началось какое-то брожение. «Я пришла сюда, дабы не допустить кровопролития православного. Мой муж жив, и сейчас в лазарете егерей. Румянцев защищает меня. Он не враг, но союзник». «Так что за юбка прячется, командир потешный?» Выкрикнул кто-то из гвардейцев и моментально получил по лицу от соседа справа. А потом и от соседа слева в глаз несдержанного горлопана прилетел кулак. «Не прячется он. Я сбежала, но мой муж знает о словах твоих. Петр Федорович ваш командующий. Я подполковник и приказываю вам, преображенцы, остановиться. Лейб-Драгунов прошу сделать то же самое», — сказала Екатерина столь величественно, что гвардейцы прониклись. Многие из которых еще не забыли, как на руках вносили на престол Елизавету Петровну, какие эмоции в тот момент в них бушевали, как чувствовали себя всесильными сотрясателями империи. Они были готовы также внести на трон и эту милую, притягивающую к себе немку, такую сейчас желанную. Но гвардейцы не поддались глупому порыву. Они хранители трона, они русский парламент, избирающий императоров. Выбор сделан. 10 командиров, от секунд-майоров до подполковника, вместе с великой княгиней готовились отправиться в сторону Ораниенбаума. «Кто это?» — спросила Екатерина Алексеевна, когда на дороге вдруг появилась карета в сопровождении роты уланов. Евреинов ей не ответил, так как на карете не было герба, а именно это средство передвижения не было засвечено у кого-либо из власть имущих. Но любопытство великой княгини было быстро удовлетворено. Не дождавшись остановки кареты, ее дверца была резко открыта, а оттуда выглянул генерал Апраксин. Но главной фигурой, которая прибыла к Ораниенбауму, стал канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Почему именно он прибыл, было неясно. Тот имел опосредованное отношение к гвардии. Между тем, логично, что для поддержки канцлер прихватил друга и одного из видных бойцов партии Бестужева. Вот только Апраксин становился скорее бойцом на паркете политических интриг, чем боевым генералом. Но стоило надеяться, что исполняющий обязанности президента военной коллегии остудит гвардию. «Братцы, я прибыл, дабы не допустить кровопролития. Я заставлю сдаться предателя Румянцева, и он ответит за обиды Петру Федоровичу», — распылялся Бестужев. Однако опытный политик и дипломат Бестужев сразу проникся тем, что гвардия накачана и не его словами. Некоторые, не встречая отзыва, беспрепятственно летят прочь. Они уже в подчинении другого лица. И он узрел ее, Екатерину Алексеевну, которую рассматривал в своих интригах значительно позже, нежели сейчас, может, лет через 10. А девочка уже себя проявляет. Алексею Петровичу представилось, как ее, эту миловидную немку, вносят на престол, и признал, что не так уж это и невероятно выглядит. Особенно, если она родит от Петра сына. Канцлер знал, что беременность Екатерины протекает болезненно, а сейчас эти выходки великой княгини с поездкой на коне. «Дура! Выкинешь дитё, и на черта ты кому нужна будешь, если Петр Богу душу отдаст!» — подумал Бестужев и решил не препятствовать группе гвардейцев и Екатерине отправляться к взбунтовавшимся егерям. «Господа, прошу за мной!» Ни слова лишнего не говоря, лишь укоризненно, даже обидчиво посмотрев на Екатерину, Петр Румянцев пригласил парламентеров отправиться с ним сразу в лазарет. С командующим 1-го Воронежского егерского полка были всего 5 офицеров, одного из которых сильно выделял Петр Федорович, молодой Суворов, недоросший в чинах даже до капитана, но уже командующий ротой. Меньшим количеством своей свиты Румянцев демонстрировал и свою отвагу, и то, что не имеет желания обострять и без того накаленную обстановку. Только 5 минут назад прискакал посыльный из военного городка. Он рассказал новости, которые уже обрастали фантазиями и легендами, что формировали образ наследника престола на новой основе. Стараясь не поминать былые глупости подростка, он так переменился после оспенной болезни, а что было до того, блажь и дурь немецкая, что вышла из внука Петра. Еще не полную картину случившегося удалось собрать из обрывочных данных и казаков, героически защищавших наследника, и оставшихся в живых нападавших, и сразу же начал обрастать небылицами сюжет, как Петр Федорович самолично порубал, пострелял, руками забил, загрыз. Даже Румянцеву обрисовали уже искаженную картину произошедшего. Выходил эпос про богатыря-цесаревича.